Моэнь. Консультант-продавец модного гонконгского бутика настолько впечатлилась последним покупателем, что не находил себе места. Вот бывает же так. Оболочка человека и его внутреннее содержание не совпадают. И на господине Юне это особенно видно. Отец только рассказывал о феноменальном таланте господина Юна, что в какой-то момент Моэнь показалось, что никакого Юна на самом деле нет. Но вот же, теперь Моэнь увидел его своими глазами. Чтобы отвлечься, Моэнь решила пойти на обед. На обеде она всегда покупала капучино из автомата и круассан. Сегодня она не стала изменять своим привычкам, а заодно захотела позвонить отцу и рассказать, что видела его бывшего начальника. С этими мыслями Моэнь дождалась, пока автомат приготовит кофе, и принялась энергично размешивать сахар пластмассовой ложкой. Впереди послышались чьи-то шаги, и Моэнь на секунду подняла взгляд, нахмурилась, удивленно увидев уверенно шагающего по торговому центру мужчину. Уверенная походка, расправленные плечи, одет с иголочки, и, как это нечасто бывает, но бывает, костюм идеально сидит по фигуре. А потом, чуть смотревшись, Моэнь узнала этот взгляд и от испуга выронила бумажный стаканчик. Моэнь, как в замедленной съемке, видела, как мужчина коброй устремился вперед и поймал его в нескольких сантиметрах от пола. Ни одной капли кофе не пролилось. «Осторожнее!» «Вас не узнает, господин Юн!» «Спасибо за помощь. Я старался, но без вас бы не справился». Господин Юн направился ко входу в кафе, а Моэнь, сгорая от нетерпения, вытащила мобильник и набрала отцу.